народным умельцам посвящен и сказ «Коренная тайность». Рядом с талантливым металлургом XIX века Аносовым Бажов поставил его помощника, крепостного мастера Швецова, и любовь его прежде всего на стороне рабочего, того, кто, сделав огромный вклад в отечественную металлургию, так и не был в записи занесен. С горечью рассказывает Бажов о типичной судьбе крепостного изобретателя. В конце жизни заводское начальство стало притеснять старого мастера. Напомнил был он, 7 десятков лет на заводе работаю, и не на каком-нибудь малом месте, а варю аносовский булат, про который всему свету известно, да еще добавил, и мои поди капельки в том булате есть. Высмеяло старика начальство. Зря, дед, гордишься. Твоего в том деле одна привычка. Все остальное в книжках написано. Да у нас в заводском секрете еще запись аносовская есть. Кто хочешь, по ней эту сталь сварит. Разобиделся старый мастер, что его труд ни во что не ценят, и ушел с завода. Хватилось начальство, да поздно. Кого не поставят на это место, а толку нет. В послевоенных сказах «Васина гора», «Рудяной перевал», «Широкое плечо», «Златоцветень горы», «Живой огонек» и других в центре повествования обычно дается случай из жизни, бытовой эпизод из рабочей практики, который Бажов силой мастерства поднимает до уровня большого философского этического обобщения. Рассказчиком, как и раньше, выступает старый бывалый горщик. Он, оглядываясь на пройденный путь, учит на простых, казалось бы, обыденных примерах, как надо достойно жить. Так Васина гора, по гребню которой проходила граница заводской территории, превращается в сказе в обобщенный образ жизненных трудностей, испытаний, неизбежных в труде препятствий, которые человек должен уметь преодолевать. «Вот видишь, — говорит сторож Василий мальчугану подручному, — гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так свои силы не узнает. А как случится ему на гору подняться, вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может». От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну и слабого человека гора в полную меру показывает. Трухляк, дескать, кислая кошма, на подметки не годится. Сказ «Широкое плечо» на таком же подчеркнуто бытовом примере говорит о силе единства трудящихся людей, о могуществе коллектива. А «Живой огонек» о новом качестве мастерства, которое рождается от того, что либо долголетние рабочие навыки хорошо освещены наукой, либо книжные знания прочно закреплены рабочей практикой. Бажовские сказы проникнуты глубоким уважением к талантливым рабочим людям прошлого, которые, хотя и не вошли в официальную историю, но немало творческой мысли и упорного труда вложили в дело создания отечественной промышленности. Огромны силы народные были и в прошлом, говорят нам сказы малахитовой шкатулки, но простор им дала только Октябрьская революция. Умер одинокий и непризнанный мастер Швецов, коренная тайность, унес с собой секрет аносовского булата. Бажов завершает сказ раздумьем. Обидно. А как осудишь старика? Вздохнешь только. Эх, не дожил старик до настоящих своих дней. А концовка сказа «Шелковая горка» прямо уже сближает события давних времен с современностью. Героиня его, выдумщица из Невьянска, обращается из глубин истории к нам, советским людям. «Здоровенько живете, мои дорогие! Вижу, на высокую гору поднялись. Желаю еще выше взобраться. При случае и нас с малых горок вспоминайте. Демидовской крепостной девкой звалась. А ведь не так это. Не демидовские мы, а ваши — по всем статьям, по крови, по работе, по выдумке. Писатель неизменно обращается к современности, напоминая, что новые условия человеческого существования, социализм, способствует дальнейшему развитию и обогащению лучших свойств народного характера. Ныне вон многие народы дивятся, какую силу показало в войне наше государство, говорится в сказе «Коренная тайность». А того не поймут, что советский человек теперь полностью раскрылся, ему нет надобности свое самое дорогое в тайниках держать. Никто не боится, что его труд будет забыт, либо не оценен в полную меру. Каждый и несет на пользу общую, кто что умеет и знает. Вот и вышла сила, какой еще не бывало в мире. Поэтичнейший из своих сказов писатель посвятил Владимиру Ильичу Ленину. «Солнечный камень», «Богатырева рукавица», «Орлиное перо». Покидают два старателя уральские заповедные края. Идут ходоками в Москву рассказать Ленину о богатстве горных недр. «Солнечный камень». Находят они здесь и поддержку, и помощь. Осуществляется их заветная мечта о том, чтобы стали эти богатства достоянием всего народа. В сказе «Орлиное перо» выражена мысль о том, что каждый трудовой человек хранит в своем сердце слово Ленина. И это поднимает, возвышает людей, открывает им в жизни широкие просторы да новые пути. Герой этого сказа, старик-золотоискатель, повстречался в жизни с ленинской правдой и понял самого себя, что хоть трудился много, а невысоко все же поднялся. Были у него крылышки маленькие, слабые, а как понял это, словно всю жизнь свою разглядел с высоты орлиного полета. Ведь ленинское слово уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись, к большим смелым делам. Мысль, заложенная в этом сказе Бажова, лейтмотивом проходит во всем его творчестве. Правда коммунизма одухотворяет, поднимает на подлинную высоту народное мастерство, народный опыт, копившийся веками, и способствует невиданному в истории расцвету народных талантов. Светлыми сказами малахитовой шкатулки продолжены лучшие традиции классической русской литературы. В них выражена глубокая вера художника в свой народ, уважение к трудовому человеку. Великими идеалами нашего времени освещены бажовские сказы, то неудержимо задорные, то необычайно лиричные, столь самобытные и полные поэзии. Во все концы земли несут они гордую славу русских трудовых людей, тех, кто умеет смело преображать жизнь. Великолепный знаток истории родного Уральского края Бажов придавал решающее значение использованию в сказах характерных бытовых деталей, таких, в которых запечатлелось бы все своеобразие социальных отношений и трудового быта горнозаводского населения. Подобные детали прочно входят в ткань повествования, составляют его жизненную основу. Один из героев сказа «Шелковая горка» назван «Пришлым». На Демидовском заводе он невесть откуда появился. Но тут совсем не случайность, а драматическое социальное явление. Герой этот один из крепостных рабочих, что бежали с казенных заводов. Демидов его с охотой принял, потому что он в руде да каменьях толк понимал. Велел ему, как тебя раньше звали, про то забудь, по моим бумагам будешь называться Юрко Шмель из Рязанской земли, а годов тебе, считай, с Егорьего дня 35. Писатель поясняет особенности подобной ситуации на свой как бы лад, продолжающий и подтверждающий события, положенные в основу гоголевских мертвых душ. В сказе говорится, в ту пору этакое бывало. Демидовские прислужники по разным местам у помещиков покупали беглых крепостных с условием, если поймают, на завод навсегда забрать. Однако подоплека этой торговой сделки, покупки беглых, а по сути тоже мертвых, как бы несуществующих человеческих душ, была сложнее. На деле вовсе и не думали ловить, а по этим бумагам всяких пришлых принимали. Старались, конечно, подгонять по годам, но бывало и так, что молодого зачисляли по стариковским бумагам. Если заживется, несуразно выходило, считает себе человек чуть не сотню годов, а на деле и полсотни нет. Так сплетались неразрывно крепостническое и частно-предпринимательское хищничество. О тяжких последствиях этого хищничества для развития горнозаводского края говорит картина упадка, отсталость производства, воссозданная писателем во множестве жизненных подробностей, которые он наблюдал изнутри, будучи сыном той самой рабочей среды, которой посвящены его сказы, начав трудовую жизнь в этих жестоких социальных условиях. На совершенствование методов труда, производства предприниматели денег не тратили. Им бы сорвать прибыль поскорей, да любыми средствами. Застал еще то время, говорит старый забойщик в сказе «Рудяной перевал», как по роду черемухой долбили. Лом такой был, пудов на 15 весом. Чтоб ни одному браться, у него в ручке развилки были. Вот этакой штукой и долбили. Тяжкими предстают в бажовских сказах и условия жизни горнозаводских рабочих. Описание рудничной казармы дано в том же сказе точными бытовыми деталями. Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревен все-таки и пол деревянный, потому места у нас лесные, недорого дерево стоит. В сарае нары в два ряда и три больших печи с очагами. Над очагами веревки, чтобы анучи сушить. Как все это развешают, столь ядреный душок пойдет, что теперь вспомнишь и то мутит. Сюда-то после долгого трудового дня и приходят рабочие, что измазанные да промокли до нитки, это еще полгоря. Хуже, что за день всяк измотался на крепкой породе до краю. Но писатель показывает и иное — внутреннюю стойкость, твердость и духовную несокрушимость рабочего люда. Вернулись усталые, измученные, а разуются, разболокутся, сполоснут руки у рукомойника, сразу повеселеют, а похлебают горяченького, либо хоть в сухомятку пожуются и вовсе отойдут. Без шуток, прибауток да разговоров разных спать не лягут. Трудовой народ в жестоких условиях социального гнета всегда предстает у Бажова сильным, деятельным, достойным лучшей участи. Зато иронически, беспощадно рассказывает писатель и о барах-заводчиках, и о новой породе хищников, о разных дельцах и предпринимателях, жадно проникавших в различные области жизни горного края. Обрисованы они во множестве сочных социально-исторических деталей, иронических характеристик и оценок рассказчика, щедро разбросанных в повествовании. Если заводское начальство для настоящего работника, как пузыри в ложке, хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь, имея он только возможность от всех этих сударей и присударей отделаться, то не лучшие и новые хозяева, ну, разные там купцы да подрядчики, лобазники да лавочные сидельцы, кои навыкли всякого покупателя оболтать да облапушить. Заприметили мастера таких дельцов? Приехал один вроде тагильские и невьянские заводы да рудники осматривать, не иначе, как прослышал о здешней тайности, захотел выведать секрет хрустального лака. Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Ни с чем уехал. Да за ним другой явился тоже, как порховка повсюду летает. Ну, заводские, понятно, догадались, о чем приезжий хлопочет. Меж собой пересмеиваются. Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает. Проучили они хорошенько предприимчивого Парховку, позарившегося на их производственный секрет, понадеявшись его выкрасть с помощью винишка да денежных посулов. Писатель вводит и здесь историческую деталь. Не удался грабеж дельцу, ведь тут за деньги никого купить невозможно, потому, видать, за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут. Хрустальный лак. В жестоком мире частного предпринимательства возникали у трудовых людей и жестокие законы самозащиты от разного рода хищников. Историческая бытовая деталь в сказах Бажова всегда остро-социальна, с ее помощью писатель открывает целый пласт общественных отношений. Рассказывая о старинных кулачных боях, раньше по нашему заводу обычай держался, праздничным делом стенка на стенку ходили. Широкое плечо. Писатель дает яркую картину именно социального расслоения заводского поселка. Соревнование в силе и ловкости шло между разными его концами. С одной стороны, слесарский конец, где жили рабочие механической фабрики, слесари да токари, и Ямской. Там, на Ямском конце, две больших гоньбы содержалось от разных подрядчиков. Там же хлебные лавки стояли, да сколько-то постоялых дворов. В Ямщики народ дюжей подбирался, а в молодцы при хлебных лавках и того крепче, чтоб с пятипудовыми мешками играючи обходились. Нелегко рабочим было с ними соревноваться, ведь каждый заводский с малолетства в копоть фабричную попал. Где уж тут здоровью быть? Румянцу-то у него разыграться не отчего. У которого щеки покраснели, так не от солнышка либо морозу, а от мелкой железной сечки. Впилась она, не выскребешь. И все же заводские одолели своих противников, ямщину и лобазников, потому что выступили против них широким плечом. По-рабочему, все заедино, а не вразброд, чтобы самому только перед другими покрасоваться. Да и сноровка рабочая сказалась, слесарь-то повсяк день молотком играет, хоть с локтя, хоть с плеча без промаху бьет. И добрая выдумка помогла. В какую жилочку лучше удар наносить. А лобазники тужились, подстав делали, то есть умелых бойцов со стороны нанимали, деньги большие им платили, да ведь купленный он купленный и есть. Потому и не довелось одолеть заводских, которые широким плечом на них шли, за свою честь стояли. Потом допытывались лобазники у героя сказа, который кулачным боем верховодил на своем конце. Что, спрашивают, за плечо такое? Чем расхвастался? А это отвечает, по вашему разумению и не втолкуешь. Народ вы одиночный, кто на козлах, кто при своей лавке, либо постоялом сидит, а широкое плечо тому вразумительно, который с другими сообща в работе идет. Социально-историческая бытовая деталь в сказах Бажова никогда не является чисто повествовательной, а приобретает активную сюжетную функцию, ведет к широкому философскому обобщению. Именно потому так строг художник в отборе подобных деталей, так требователен к исторической их точности и содержательности. Бажов неизменно напоминает о важности подлинного знания фактов и явлений, избранной художником эпохи, их действительного смысла и взаимосвязи. В одном из своих писем Бажов говорил, «Старикам часто не удается выпутаться из-под власти прежних исторических образов, а люди основного возраста, как известно, не очень-то занимались историей. Они, вон, гулящих людей представляют по Чапыгину, вроде бродяг, а ведь это совсем не похоже. Если брать параллели из позднейшего времени, так выйдет примерно, что гулящие равнялись почетным или личным гражданам. Они не принадлежали к привилегированному сословию, но и не были так зависимы, как податные или раньше крепостные, а еще раньше холопы, смерды, черни. В сущности, термином «гулящие люди» обозначались ремесленники, имевшие право свободного передвижения по стране. Они отличались от вольных, то есть отпущенных холопий, как и от бродяг и нищих. Или другой пример. В пьесе Соловьева великий государь, монах-обличитель, выходит с четвероконечным крестом на груди, тем самым латинским крыжом, который в то время был ненавистен московскому населению не менее, чем свастика советскому человеку. Появись такой наглый крыженосец на улицах Москвы времен Грозного, такого бы разорвали на куски. А тут ничего, к царю допустили. Письмо Кскарина от 10 июля 1946 года. Боголюбов в своих воспоминаниях приводит подобного же рода критические высказывания Бажова об исторических неточностях в романе Костылева «Иван Грозный». Читаешь, например, такую сцену, когда Темрюковна в штанах скачет на аргамаке, а потом Иван ее снимает с коня. Разве так могло быть? Ведь это же польский обычай, а совсем не московский. Никогда московский царь и московская царица не могли этого себе позволить. Решительное осуждение писателя вызвал роман Федорова «Демидовы». Именно подобными отступлениями от правды исторического факта, произвольным обращением с деталями жизни, быта, психологии людей того времени, о котором идет речь в его произведении, Бажов приводит многие примеры подобного нарушения исторической истины. Так в романе приходят скитники из Сибири, просят отлить им колокол и за услугу обещают показать медные и серебряные руды. Сделка состоялась. Доверенный Демидова обследовал место, колокол отлили, и Демидов получил новые богатейшие месторождения. Просто прочитывается легко, но и рассыпается того легче, если задать вопрос, зачем сибирским скитникам пришло в голову обзаводиться колоколом, когда они употребляли лишь било и клепало. Письмо Суркову, 1945 год. Нетерпимыми для Бажова были подобные огрехи в историческом повествовании, увлечение деталями, которые идут вразрез с действительным содержанием и духом изображаемых событий, с характером самой эпохи. Деталь для него была важна отнюдь не как самоцель. Он умел за отдельным фактом видеть пласты больших исторических явлений.